Скользящие души. Конец присказки. Лена, на самом деле там нет ада. Ад здесь, на земле. В слезах обиженного ребенка. А девятый круг моего личного ада — это... Маша замолчала. Комок боли встал в горле, не давая вздохнуть. Лена подсела к Маше и обняла ее за плечи. Жест дружеского участия вызвал бурную реакцию. Маша отпрянула в сторону, будто прокаженная, закрыла лицо руками и горько зарыдала. Подруга терпеливо ждала. Она чувствовала, что бедняжке надо выговориться. Она погружается в омут, откуда выбираются единицы. Затяжная депрессия принесла плоды. Маша долгое время не работала, прикрываясь больничными, отшельничала дома, не прекращая алкогольную терапию. Полностью огородилась от мира. Зверьком притаилась в норе в компании дешевого вина и нелепых мечтаний. Почти сдалась, потеряла желание жить. Только дочь удерживала ее на поверхности. Маша прерывисто вздохнула, вытерла слезы. Голос задрожал, но она старалась четко проговаривать слова. «Я уже месяц не пью. Не могу. Не потому, что здоровье не позволяет. Плевала я на здоровье». На секунду Маша замолчала, а потом с невероятным усилием проговорила. «Я изуродовала свою дочь». Лена вздрогнула от прозвучавшего признания. Она ожидала чего угодно, кроме этого. Изуродовала ее лицо. Что-то на меня нашло, словно бес вселился. Настя начала спорить, а я ударила ее. Ударила ремнем с металлической пряжкой. Рассекла губу. Везде кровь была. Поехали в Филатовскую зашить. Лена, у нее теперь шрам. Шрам, оставленный матерью-извергом. Знаешь, что такое ад? Слезы безудержными ручьями катились по щекам Маши. Это видеть нанесенную ребенку рану. У меня до скончания времен будет стоять эта картина перед глазами. Рана, кровь и глаза дочери. Мне нет прощения. Лена, как мне жить? Не знаю, хотелось ответить Елене, но она промолчала. Придвинулась и снова насильно обняла Машу, прижала к себе и ждала, пока та выплачется. Маша выполнила обещание. Лечение изодранного сердца алкоголем завершилось, не нанеся дальнейшего ущерба. Психотерапевт Фогель вышла на работу в частную клинику, расположившуюся в Дмитровском районе Подмосковья, в старинном особняке, принадлежавшем семье Ганиных. Бедняга нашла в себе силы начать новую жизнь, приняв предложение от однокурсника Владимира Смирнова. Все случилось как нельзя вовремя. На том конец присказки, а сказка только начинается. «Неужели? А то мы замшели со скуки!» «Пора возвращаться к чудесам!»